Природа бедности. Давайте поговорим о секрете богатства, который уже стал общеизвестным. Собрать первый капитал и в самом деле очень трудно. После того, как вы собрали первый капитал, будь то случайно, благодаря упорной работе, экономии или даже грабежу, сохранить богатство уже не трудно. В этом помогут сложные проценты. Предположим, что годовая доходность инструментов управления капиталом составляет 8%. Если вы начнете инвестировать в возрасте 30 лет, ваше состояние увеличится примерно в 50 раз к 80 годам. 1,8 в 50 степени равняется 46,9. Если в этом году у вас родится ребенок, то когда ему исполнится 80 лет, богатство вырастет почти в 500 раз. 1,8 в 80 степени равняется 471,9. С этой точки зрения, богатым людям достаточно легко поддерживать свой уровень. Когда сыну или дочери в богатой семье исполняется 30, такой семье достаточно просто положить 1 миллион юаней в специальный пенсионный фонд с годовой доходностью 8%. 8% относятся к реальной норме прибыли, учитывая сегодняшнюю инфляцию, что примерно эквивалентно 15% номинальной инвестиционной прибыли. Тогда, когда сыну или дочери исполнится 60 лет, богатство превысит 10 миллионов. Этого достаточно для жизни на пенсии. Поэтому для поддержания высокого уровня жизни богатым семьям достаточно просто не совершать больших ошибок. По идее, это понятно каждому. Почему же тогда не все семьи еще стали богатыми? Из-за внутреннего состояния. Если у вас есть всего 200 тысяч, то вам будет очень трудно спокойно держать эти деньги в течение 30 лет и не трогать их. Вас будет беспокоить желание жить богато, вы будете хотеть взломать эту систему и зажить еще лучше. Финансовый рынок предлагает огромное количество возможностей быстро увеличить свое богатство в несколько раз. Когда вы стремитесь быстро увеличить капитал до 2 миллионов, то, может быть, у вас и получится несколько раз, но вы привыкнете к такой огромной прибыли и будете продолжать совершать эти очень рискованные сделки, пока однажды не потеряете все. Господин У Цзюнь рассказал в колонке «Письма из Силиконовой долины» в приложении Дедао о книге «Семейное богатство». В статье он посетовал: «Ваш друг – время, а не случайная возможность. Многие семьи не могут удержать богатство в течение трех поколений, потому что кто-то из молодого поколения внезапно принимает радикальное инвестиционное решение. Бедность – это мышление, стремящееся к суперзаработкам. Но почему это мышление возникает? У психологов и социологов есть свои мнения на этот счет. В книге «Скарсити» приводится понятие пропускной способности мышления. Бедные люди остаются бедными, потому что они думают о том, как решить проблему с едой и одеждой, и редко имеют дополнительную пропускную способность мышления, чтобы думать о долгосрочных проблемах. Когда у тебя в голове мысли только о том, как бы найти еду на сегодня, откуда у тебя будет время думать о стратегии развития или образовании детей? Очевидно, что стратегия развития – это ключевое понятие для борьбы с нищетой. Если бедность – это своего рода нехватка пропускной способности мышления, ресурсы внимания становятся очень важными. Каждый шаг стратегии профессионала противоречит человеческой природе и требует огромной пропускной способности. Итак, если вам не хватает внимания, то даже если вы знаете, что делать, то вы все равно можете попасть в ловушку активной тактики при отсутствии стратегии. Значит ли это, что материальные блага не важны? На самом деле это не так. Очень важно иметь определенный материальный достаток. Книга «Самоконтроль» объясняет этот вопрос с точки зрения мышцы самоконтроля. Самоконтроль подобен мышце. Если вы будете использовать ее слишком много, вы устанете. Бедняки долгое время находятся в состоянии материальной нужды и нуждаются в большем самообладании, чтобы сопротивляться искушению. Как только самоконтроль иссякнет, то становится очень легко дать себе волю и пуститься во все тяжкие. Такая потеря самоконтроля принесет убыток богатым людям, но для бедных людей может обернуться настоящим бедствием. Дело не в том, что бедняки не понимают, как работает отложенное удовлетворение. Просто их способность контролировать свои мышцы отсроченного удовлетворения давно истощена жизнью. В книге «Poor Economics» авторы Абхиджит и Эстер заметили, что многие благотворители надеются, что бедняки направят свои пожертвования на образование и здравоохранение, но на самом деле бедные семьи часто тратятся на потребительские товары и предметы роскоши. Это происходит потому, что богатые и бедные люди обладают разным уровнем самоконтроля и умственных ресурсов. Если мы применим к себе этот феномен разницы между богатыми и бедными, замеченный социологами, то мы обнаружим, что бедность уже давно является не уровнем богатства, а внутренним состоянием ощущения дефицита. В этом состоянии, чем больше вам не хватает внимания и самоконтроля, тем меньше вы можете думать наперед, и тем больше вы стремитесь к быстрому результату и быстрому удовольствию. Чем дольше это происходит, тем более напрасны ваши старания. Такая бесполезная работа приводит к еще большей нехватке. Напряженная работа, хаотичная жизнь, потеря эмоционального контроля и общая тревога – все это происходит из-за такого скатывания вниз по спирали. Если бедность – это не количество ресурсов, а внутреннее состояние, то для борьбы с ней нужно не искать какие-то возможности разбогатеть, не учиться каким-то виртуозным ходам, а опереться на систему, создать другое внутреннее состояние, так же, как и со стратегией профессионала, о которой мы говорили в первой главе. Стратегия профессионала – это не какой-то особый план, а внутреннее восприятие, открытое и в то же время сфокусированное самосовершенствование. Только будучи открытыми, мы можем постоянно выявлять области с наибольшей ценностью, а будучи сосредоточенными, мы можем построить защитную стену вокруг наших способностей, чтобы не отвлекаться на другие вещи. Внутренняя закалка в рамках стратегии профессионала заключается в том, чтобы быть открытым и сфокусированным.